Глава 50. Умбар. Длинная дамба. 26 июня 3019 года. Умбарская длинная дамба не значится среди 12 чудес света, как их перечислил некогда в своей всеобщей истории Аш-Шарам, но это, пожалуй, говорит лишь об особенностях личного вкуса великого вендотинийца. Тот отдал предпочтение не функциональным сооружениям, сколь угодно грандиозным, а изысканным безделушкам, вроде Барад-Дурского шпиля или висячего храма в Мендоре. 700-саженная насыпь, соединившая 4 века назад полуостров с островами, исправно поражала воображение каждого прибывающего в Умбар. Она была шире любой из городских улиц и позволяла разминуться двум бактрианьим караванам. Собственно, за этим ее и строили. Теперь купцам, возившим по Чевелгарскому тракту товары с материка и на материк, не было нужды возиться с паромными переправами. Не за даром, ясное дело, как утверждали злые языки, из тех серебряных монет, что переплатили за эти 4 века в городскую казну караванщики, можно было насыпать рядышком вторую такую же дамбу. Перед массивным зданием таможни, высевшимся у въезда на дамбу со стороны полуострова, раскинулся целый городок из пестрых шатров, палаток и бамбуковых балаганчиков. Здесь купец, истомленный 5-дневным переходом по крутым серпантинам Чевелгарского тракта, имел все возможности потратить свои денежки более приятным для себя способом, нежели в кабинете сборщика таможенных пошлин. Стелющийся над мангалами сизоватый шашлычный чад, едва ли не более вкусный, чем сами шашлыки, девушки всех цветов кожи и телесных объемов, ненавязчиво демонстрирующие свои прелести, прорицатели и маги, сулящие за какую-нибудь пикколу предсказать результат грядущей сделки, а за костомирку раз и навсегда стереть в порошок всех твоих конкурентов, напористо взывали к милосердию нищие, шныряли карманники, артистично завлекали в свою компанию лохов, шулера и наперсточники, тут же степенно вершили свой собственный рэкот полицейские. Место было хлебное, чего уж там. Говорят, некий начинающий страж порядка на полном серьезе подал своему начальнику такой вот рапорт. Испытывая крайнюю денежную нужду по случаю рождения третьего ребенка, прошу хотя бы ненадолго перевести меня на длинную дамбу. Словом, этакий умбар в миниатюре во всей своей красе. Сегодня очередь двигалась совсем уж по черепашье. Мало того, что таможенные чиновники будто бы норовили заснуть на ходу, что не мешало им неукоснительно совать носы в каждый тюк, так еще возник дополнительный затор на самой дамбе, где строителям приспичило менять дорожную облицовку. Здоровенный, чернобородый караван баши из Кханда уже понял. Таможенники, да порази их всемогущей трясучкой и гнойными язвами. Промурыжили его столько времени, что раньше обеда его бактрианам уже не попасть на острова никакими силами. А значит, сегодняшний базарный день пошел ишаку под хвост. Ладно, чего теперь дергаться и пускать дым из ушей? На все воля всемогущего. Поручив присматривать за животными и товарами своему помощнику, он, чтобы скоротать время, решил прошвырнуться по палаточному городку. Подзаправившись в одну из харчевен, лагман, 3 порции превосходного шафранного плова и блюдо сладких пирожков с курагой, он двинулся было назад, но застрял перед маленьким помостом, где призывно изгибалась оливково-смуглая танцовщица, всю одежду которой составляли несколько разлетающихся шелковых ленточек. Два горца с полуострова так и пожирали ее глазами, начиная с двигающихся во вполне недвусмысленном ритме стройных бедер и матово-лоснящегося живота. При этом они, разумеется, не забывали время от времени сплевывать как бы в крайнем омерзении. Тьфу, и чего городские в том находят, ведь ни кожи в ней, ни рожи. А также обмениваться между собою прочувствованными обобщениями на предмет морального облика горожанок. Караван баши уже прикидывал, почем ему встанет более тесное знакомство с танцовщицей в ее палатке позади помоста, но тут принесла откуда-то нелегкая хакимианского проповедника облаченную в полусгнившие лохмотья плешивую мумию с горящими, как уголья, глазами. И тот сходу обрушил шквал обличений на головы распутников, похотливо взирающих на непотребство, чинимое падшей сестрой нашей. Падшей сестре все это было абсолютно по барабану, а вот караванщик предпочел быстренько слинять в сторонку. Ну его к богу в рай, а то припечатает еще чего доброго каким-нибудь кошмарным проклятием. Бабу, однако, хотелось до невозможности. 5 дней воздержания, шутка ли? Впрочем, какие наши годы? Он пошарил глазами вокруг себя и, нате вам, тут же, буквально в десятке шагов, обнаружил искомое. На первый взгляд девка была неказиста. Худышка, годков 17, да еще и с украшением в виде хорошо выдержанного цветов побежалости фингала под левым глазом. Но кхандец опытным взглядом оценил достоинство ее гибкой фигурки и едва только не облизнулся в открытую. Это, ребята, что-то с чем-то. Ну а что дороже, так ее известно в случае чего можно и портянкой прикрыть. «Скучаем, подруга?» «Отвали», — равнодушно откликнулась та. Голос был чуть хрипловатый, но приятный. «Ты ошибся, дядя, я не по этому делу». «Ну так уж и не по этому. Может, просто настоящей цены пока не давали? Так тут все будет путем, не боись». И, хохотнув, сцапал ее за руку. Вроде шутя, но хрен вырвешься. Девушка ответила краткой тирадой, которая запросто могла бы вогнать в краску пиратского боцмана, высвободила одним точным непринужденным движением свою руку из лапищи караванщика и быстро отступила назад, в проулок между залатанной палаткой и кривобоким балаганчиком из камышовых циновок. Вообще-то ничего хитрого тут нет, просто вырываться надо строго в сторону большого пальца, схватившего тебя человека, концевой его фаланги. Однако по первому разу такое впечатляет и, как правило, наводит на верные выводы. Но только не сейчас. Раззадоренный караван баши... Это ж надо, какая-то малолетняя потаскушка будет корчить из себя недотрогу. Со всех ног ломанулся в проулок между палатками за ускользающей добычей. Не прошло и полминуты, как хандец появился обратно на площади. Ступал он теперь очень осторожно, вроде как на цыпочках, и тихонько, мыча от боли, прижимал к животу правую кисть, бережно прикрывая ее левой. Ну, мужик, извиняй. Сам дурак, чего тут скажешь. Выбить из сустава большой палец, протянувшийся к тебе руки, сущий пустяк для любого оперативника ДСД. Даже для зеленого новичка. А уж девушка-то была отнюдь не новичком. Чуть погодя, фей, под этим именем ее знали товарищи по департаменту, вернулась в свой сектор площади, однако злосчастный караванщик навряд ли сейчас узнал бы ее, даже столкнись они нос к носу. Шлюха канула в небытие, а вместо нее возник мальчишка-водонос, оборванный и чумазый, но без всяких следов синяка под глазом. А ведь внимание наблюдателя обычно фиксируется именно на таких вот приметах. Вернуться на свой пост, а она, надобно заметить, успела как раз вовремя. Слепой нищий, сидящий у самого въезда на дамбу, заунывно возопил. «Помогите, кто чем может, люди добрые!» Вместо всегдашнего своего «Люди добрые, помогите, кто чем может!» Это был сигнал ко мне. Разыскную ориентировку. Северянин, шатен, 6 футов росту, глаза серые, 32 года, но выглядит моложе, прихрамывает на правую ногу. Фей, разумеется, помнила дословно. Хотя в этот раз она была задействована лишь в оперативном обеспечении, непосредственно подчиняясь одному из опознавателей – слепому нищему. О том, что нищим этим является сам первый вице-директор ДСД собственной персоной, она, разумеется, даже не подозревала. Ровно как и о том, что джакузи был вчера предупрежден со всей серьезностью, что если его затея с облавной охотой на Тангорна не будет реализована в течение ближайших суток, то отставкой без мундира ему не отделаться. Оглашая воздух своим звонким «А вот кому воды, холодной воды со льдом!» Девушка ловко ввинтилась в толпу, пытаясь сходу угадать, кто именно привлек к себе внимание ее командира. На дамбу как раз въезжал воз с мешками, судя по всему, кукуруза. Пару мулов вел в поводу высокий худощавый горец лет 28-30, и зазор между его малиновой феской и дорожной брусчаткой составлял в аккурат требуемые 6 футов. Что ж до остального, даже если забыть о хромоте, каковая в действительности могла быть точно такой же отвлекалочкой, как ее давешний синяк, то уж глаза-то его были ну никак не серыми. Мешки – это серьезно. И как раз по этой причине тут барону ничего не светит. Проскочить дамбу в какой-нибудь винной бочке, в ковровом тюке – ход напрашивающийся. Он настолько заезжен, банален и многократно осмеян, что именно своей опереточностью может соблазнить склонного к парадоксальным решениям Тангорна. Оттого-то таможенники работают сегодня с предельным тщанием. Среди них запущен слух, на дамбе, дабы пресечь всякое мздоимство, работают инкогнито специальные ревизоры из казначейства. А все повозки селян, те из-за дорожного ремонта, движутся совершенно по черепашьи. Успевает незаметно обследовать специально обученная собака. Поставив таким образом кресты на мешках и на хозяине, фей скользнула цепким взглядом по наряду конных жандармов с их уловом, шестерыми скованными попарно арестантами-горцами, и, убедившись, что тут полный порядок, перевела взор дальше. Так вот оно что. Богомольцы-хакимиане, возвращающиеся в город после Шавар-Шавана, традиционного трехнедельного паломничества в одно из своих горных святилищ, человек 30. Лица в знак смирения закрыты капюшонами в лосениц, чуть ли не половину составляют припадочные и увечные, в том числе и хромые. Воистину, идеальная маска, даже если удастся опознать барона, что практически нереально, как извлечь его из толпы паломников? Силой, отдав соответствующий приказ бригаде дорожных ремонтников, да тут заварится такая каша, что и подумать страшно, а завтра в городе вообще может дойти до всеобщей резни между хакамианами и аританами. Выманить его на обочину? Ну как? За этими размышлениями она едва не пропустила момент, когда ее слепец встал, уступая свое весьма кормное местечко другому члену гильдии нищих и, стуча палкою по дорожным плитам, двинулся вслед за паломниками. Это означало, что он опознал Тангорна с полной уверенностью. Несколькими мгновениями спустя фей из водоноса обратилась в поводыря. На некотором отдалении за ними следовали 2 горца, те самые, что вместе с незадачливым караван-баши глазели на танцовщицу. Одним из них был Расшуа, резидент ДСД на полуострове. А еще дальше странноватая компания из 2 полууголовного вида щеголей и зачуханного таможенного чиновника. Наступил обеденный перерыв и у бригады ремонтников. Они тоже гуськом потянулись к городу. Засада на дамбе свою задачу выполнила. Старый конь джакузи борозды не попортил. Он молодец, девочка. Задумано превосходно, я ему аплодирую. Это ведь, если по-честному, чистое везение, что я сумел его расколоть. Остальные-то наши и вовсе лопухнулись. Жаль, он играет не в нашей команде. В голосе вице-директора по оперативной работе звучала почти нежность. Что ж, победа располагает и к великодушию, и к самокритичности. Тут в его памяти вдруг всплыл столик кафе на площади Костомира, вкус Нурнонского, выпитого ими тогда за успех гондольера, и свой собственный вердикт. Он всего лишь любитель. Хотя и блестящий, и удачливый. Ему повезет раз, повезет другой, но на третий он таки свернет себе шею. Что ж, вот он и наступил, тот самый третий раз. Ни одному человеку не может вести до бесконечности. А как вы сумели узнать его под капюшоном? Под капюшоном? А, так ты небось решила, что он один из паломников? Простите? Конечно нет. Он арестант. Правый, в первой паре. Лицо замотано окровавленной тряпкой. А хромают они все. Кандалы — это тебе не фунт изюма. Но жандармы... Жандармы самые, что ни на есть настоящие. А он действительно арестант. В том-то и весь смысл. Отличное решение. По-настоящему изящное. Ты, главное, не останавливайся и не открывай рот, а то люди оборачиваются. Учись, девочка, пока еще живы мастера. Я не про себя. Я про него.